Глава 7. Жить в Риме одной, и чтобы никто не указывал, что ей делать и чего не делать? Да это же просто сказка. Привычный распорядок дня Аличи полностью изменился. Неспешно поднявшись утром, она завтракала, а после исследовала свой новый дом или выходила знакомиться с городом. Но сколько бы ни длились эти прогулки, Рима ей всегда было мало. Он умел удивлять и преображаться у нее на глазах. Сегодня она, наконец, решилась навестить могилу Ирен на кладбище Верану. Добираться туда на автобусе пришлось почти час. У ворот Аличи купила букет белых гортензий. Стоял жаркий солнечный день. Она медленно брела по одной из многочисленных аллей. Величественные часовни, мраморные скульптуры — памятные колонны тянулись до самого горизонта, утопая в тишине и зелени. Опасаясь заблудиться, Аличи время от времени сверялась с указаниями, которые дал ей по телефону Галанти. Могила Ирен спряталась в укромном уголке под кипарисом. Очень простое надгробие из белого мрамора украшала черно-белая фотография. На ней Ирен была запечатлена совсем юной, струящиеся локоны — на губах едва заметная улыбка. Ниже только имя и даты рождения и смерти. Рядом обнаружилась ваза с несколькими увядшими розами. Кто же их принес? Если верить Галанте, родственников у Ирен не осталось. Может, это сам нотариус? Или, кто знает, какой-нибудь давний поклонник, которому смерть тети разбила сердце. Убрав поникшие розы, Аличи набрала воды из фонтана и аккуратно поставила в вазу гортензии. Место это отчего-то казалось ей странно располагающим, и Аличи вдруг потянуло продолжить прерванный много лет назад разговор. Поначалу она бормотала едва слышно, потом чуть громче, призналась, что часто думала об Ирен, временами опасаясь, не обернется ли тетина доброта насмешкой, однако теперь знает, насколько глубоко ошибалась. Рассказала обо всем, что случилось в эти последние безумные дни после телефонного звонка Галанти, о решении ехать в Рим одной, не испугавшись угроз матери, о том, как поразил ее этот неожиданный подарок, о возрождении давней мечты, о желании наконец-то взять жизнь в собственные руки, и напоследок пообещала, что не обманет тетиных ожиданий. Какой-нибудь случайный прохожий, вероятно, удивился бы, увидев, сколь страстно юная девушка беседует с могильным камнем. А когда пришла пора возвращаться, Аличи заметила, что уже перевалило за полдень. Временами Рим пугал ее своими огромными площадями, монументальными дворцами, оживленными широкими улицами. Но красота зданий, верхушки куполов над крышами, античные руины — неизгладимыми отпечатками истории, проступающие буквально из стен жилых домов, не переставали ее очаровывать. Решение остаться здесь было безумным и совершенно иррациональным, но теперь уже ничто не заставит ее передумать. Хотя, что скрывать? Иногда Аличи охватывал ужас. К тому же пришла пора всерьез задуматься о будущем. Поэтому однажды, возвращаясь после очередной вылазки в город, она купила в газетном киоске на другом конце площади газету с объявлениями о вакансиях и, вернувшись домой, уселась на один из великолепных диванов в зале, чтобы ее просмотреть. Оказалось, впрочем, что из множества предложений, запросов и потребностей Аличи соответствуют только три. Место официантки в пабе, секретарши в адвокатской конторе на неполный день и приходящей няни. Было, правда, еще объявление о вакансии кассира в супермаркете, но она поклялась, что ничем подобным никогда больше заниматься не будет. В порыве энтузиазма она позвонила по всем трем указанным номерам, однако место официантки было уже занято, а в адвокатской конторе не брали трубку, а няню искали не приходящую, а с проживанием в семье. К тому же она обязана была убираться и готовить, пока ребенок в школе, и работать неделями напролет, включая субботы и воскресенье. Еще не хватало. Получив в наследство роскошную квартиру, стать рабыней в чужом доме, подумала Аличи, вычеркивая и это объявление. Ее наивная вера в лучшее изрядно пошатнулась. Найти работу в таком большом городе, как Рим, оказалось куда сложнее, чем она ожидала. На душе скребли кошки. Алича решила еще немного прогуляться, а заодно купить что-нибудь поесть. И вдруг, проходя мимо тратории под названием Паларола, на одноименной площади неподалеку от дома заметила висевший на окне листок. «Требуется официантка на обеденные часы», — гласила надпись печатными буквами, выведенная подтекающим красным маркером. Похоже, объявление повесили только сегодня, потому что накануне вечером Алича совершенно точно его не видела. Недолго думая, она толкнула дверь и вошла. Обстановка с виду очень милая. Потертые деревянные столы, плетеные стулья, стены с нарочито оголенной кирпичной кладкой, высокие арки, отделяющие один зал от другого. Алича огляделась. Кажется, она явилась слишком рано, поскольку во всем заведении не было ни души, в том числе и персонала. Она покашляла, надеясь привлечь внимание, но безрезультатно. Пришлось повысить голос. «Эй, есть здесь кто?» «Незачем кричать, тут я». Из небольшой дверцы сбоку от стойки выбрался здоровяк с сидеющей шевелюрой. «Чего надо?» «Я по объявлению». «Какому это?» «По тому объявлению, что висит у вас на окне, о месте официантки на обеденные часы». Здоровяк изумленно воззрился на Алича, словно не понимая, на каком языке она говорит. Потом в два шага очутился у окна, сорвал объявление и, едва не налетев на девушку, вернулся за стойку, громко кликнув какого-то Леле. «Ну что еще, пап?» Из той же дверцы появился худосочный парнишка. Алича сразу заметила, что между ними и в самом деле есть некоторое сходство. «Это что за дела?» — взревел отец, сунув листок ему под нос. «Мы разве не договаривались обождать? Но ты, как обычно, все сделал тайком». «Да бога ради, па! Какой смысл ждать? Нам нужна помощь. Рамина ушла в июне, а мы до сих пор не нашли замену. Все лето дыры латаем. Вчера за обедом люди битый час ждали, пока мы им 4 салата подадим. Так нельзя. При таком раскладе мы и открываться-то сможем только вечером, как в начале». Леле, запнувшись, вопросительно уставился на Алича, которая как раз собиралась потихоньку улизнуть. «Только не говори, что ты по объявлению». Это больше походило не на вопрос, а на радостный возглас. Алича, покраснев, пробормотала нечто утвердительное. Последнее, чего она ожидала, войдя сюда, это очутиться в эпицентре семейной ссоры. Однако Леле улыбнулся, его отец, которого, как оказалось, звали Марио, протянул ей руку, и напряжение разом спало. Паренек объяснил, что его семья владеет этой тратторией уже много лет. Традиционная римская кухня и домашняя атмосфера сделали ее центром притяжения не только для окрестных жителей. Клиентура здесь была весьма пестрой. Порой за соседними столиками оказывались известные актеры, бизнесмены, работяги и поберушки-карманники. Дела шли лучше некуда, заведение процветало. Но именно поэтому, особенно в районе полудня, отец с сыном просто не успевали справляться со всеми заказами, разрываясь между столиками и кухней. Еще пару месяцев назад им помогала одна девушка, но она уехала в Барселону. Марио тогда поспорил с сыном, что они смогут справиться вдвоем, но, похоже, пришло время признать поражение. Отец только фыркнул и раздраженно отмахнулся. Потом порылся в кармане фартука, достал скомканную купюру в 10 000 лир и с недовольным видом протянул Леле. Тот, подмигнув Аличе, сунул деньги в карман. «Он только кажется грозным, а на самом деле добряк, каких свет не видывал. Упрямец, правда, редкостный, но добряк». Итак, Марио проиграл пари. И Аличе немедленно наняли официанткой. Работать ей предстояло с 11 до 3 с понедельника по пятницу, начиная с завтрашнего дня. Платить обещали не так уж и много, но это было куда лучше, чем ничего. А главное, при таком графике у нее останется время на курсы актерского мастерства. Занятия, насколько она знала, по большей части проходят вечером. Воодушевленная нежданной удачей, Алича побежала домой, едва не столкнулась с элегантным сеньором, выходившим из лифта. «Наверное, сосед», — подумала она, вежливо поздоровавшись. «Адвокат Фенце к вашим услугам», — представился тот, церемонно склонив голову. «Аличи Филанджери, я племянница Ирен Риали, сеньоры с верхнего этажа», — запинаясь, ответила она. Объяснять, что на самом деле Ирен ей вовсе не тетя, было бы слишком сложно, да и потом, кого это волновало? «Соболезную вашей утрате. Ваша тетя была еще довольно-таки молода, но судьба порой непредсказуема», — учтиво заметил сеньор, бывший, похоже, ровесником Ирен. «Значит, теперь в квартире будете жить вы?» «Да, и я в полном восторге. Дом просто прекрасен, район прекрасен, и Рим. Рим тоже прекрасен. Представьте себе, я и работу нашла по соседству». Привычки рассказывать о своих делах, особенно первым встречным, за Аличи не наблюдалось. Но слова текли сами собой, так сильно ей хотелось поделиться обретенным счастьем. К тому же последние несколько дней она тоже, вопреки обыкновению, провела в одиночестве, без возможности хоть словечком с кем-нибудь перекинуться. Однако адвокат Фенце спешил. «Превосходно, дорогая! Мои поздравления! Простите, мне пора бежать. Меня ждет фортепианный концерт, Моцарт и Шопен!» — воскликнул он, скрываясь за дверью. Вернувшись домой, Аличи приготовила обед. Правда, паста вышла чуть переваренной, а тунец из банки напротив оказался суховат. Но она пообещала себе, что вскоре улучшит кулинарные навыки. Тем более, что теперь, став взрослой, она уже не обязана во всем повиноваться матери. Тут мысли Аличи снова вернулись к прошлой жизни, к маленькому городку и однообразным, но от чего-то очень утешительным воспоминаниям обо всем, что стало для нее в подростковом возрасте чем-то вроде второй кожи. О пропахшей мелом и хлоркой школе, площади, по которой они с Лючией не уставали наворачивать круги, мороженым на скамейке возле церкви, крохотной детской в родительском доме. Должно быть, мать из Гаэтана ей там уже все косточки перемыли. И счастье, еще минуту назад переполнявшее беглянку, вдруг растаяло, словно под действием чудовищного проклятия. Аличи обуяли сомнения. А что, если устроиться официанткой было с ее стороны ужасной ошибкой? Марио и Лели не только не спросили у нее рекомендаций, но даже не поинтересовались, работала ли она когда-нибудь в ресторане. Они ей доверились и вполне могли ошибиться. Аличи тоже ужасно хотелось кому-то довериться, поделиться мыслями, чувствами. Жаль только теперь даже Лючия, единственная за всю жизнь настоящая подруга, вряд ли ее поймет. С раннего детства ей не было так одиноко. Тогда спасало только чтение. Вдруг поможет и сейчас. Наскоро сполоснув тарелку, Аличи оставила ее сохнуть на раковине и отправилась на поиски книги, из которой могла бы почерпнуть талику вдохновения. Впервые переступив порог квартиры, она была поражена размерами книжного шкафа в зале, но при ближайшем рассмотрении обнаружила в нем исключительно толстые тома по истории искусства, научные труды и биографии художников, в то время как ее собственные вкусы скорее тяготели к романтическим сюжетам. Переместившись в кабинет, она огляделась по сторонам. Письменный стол отпадал. В его ящиках Аличи уже успела порыться, но откопала только стародавние квитанции и прочий ненужный хлам. Интересно, где же в таком случае Рен хранила кисти, краски и прочие художественные принадлежности? Если задуматься, очень странно, что они до сих пор не попались ей на глаза. В конце концов, тетя занималась живописью не один год. Скользнув напоследок по столу, взгляд Аличи, словно намагниченный, устремился в коридор и дальше, туда, где всего в паре метров темнела таинственная дверь. Может, они там, под замком? Вот бы нотариус поскорее отдал этот недостающий ключ. И тут ее внимание привлекла тетрадь в ярко-красной обложке. На первой странице значилось тетина имя и дата — май 1977 года. Почерк округлый, сплошь завитушки да росчерки. Аличи пролистала тетрадь до конца, но остальные страницы оказались пусты, ни единой записи.